почувствовала, поняла, что за всеми моими капризами, а часто и злыми выходками, скрывается горькая обида брошенного ребенка. Вероятно, потому и любила меня больше всех своих внуков, а было их 7 от 2 дочерей. Внешне меня ничто не выделяло, но, вероятно, это стремление к справедливости давало мне особое положение среди ребят. И, конечно, моя очень рано проявившаяся артистичность. Когда я пошла в школу, моя первая учительница через несколько дней сказала бабушке: «Вы знаете, Дарья Александровна, я думаю, что у вашей Гали будет особая судьба». Квартира наша принадлежала когда-то адмиралу, который в революцию бежал с семьей за границу, оставив всю мебель. В нашей комнате стояла даже пианино Беккер. В квартире 5 хороших комнат и огромная кухня с большой плитой, на которой готовили все жильцы, и в которую бабка меня укладывала, когда я была младенцем. Газа еще и в помине не было. Топили дровами. В каждой комнате жила отдельная семья. В одной я с бабушкой и дядей Андреем, в другой моя тетка, тетя Катя, с мужем, дядей Колей и 3 сыновьями. В третьей жила одинокая докторша. А 2 остальные занимала семья Давыдовых, муж, жена и 3 дочери. Ну и, естественно, 1 уборная и 1 ванная на всех. Но это считалось еще небольшая квартира, только 14 человек. В других было набито гораздо больше. Тетя Катя работала бухгалтером в магазине. Муж ее, дядя Коля, преподавателем физкультуры в школе. Младший сын моей бабушки, Андрей, был рабочим. Все его считали слабоумным, странным. А он был просто очень добрый. Но в России таких принято считать дурачками. Мой отец, который хорошо зарабатывал, не посылал на мое содержание ни копейки. А Андрей, сам полуголодный, кормил меня. Для него это было нормально, и потому считалось, что он дурак. Отец мой, с юношеских лет убежденный коммунист, окончил реальное училище, а в 1921 году, 17 лет от роду, уже участвовал в подавлении кронштадтского восстания, стрелял в матросов. Сын потомственного рабочего стрелял в своих. Это оставило страшный отпечаток в его душе, изуродованной ленинскими лозунгами. Всю свою дальнейшую жизнь он упорно искал и, видно, не находил себе оправдания. Каяться, просить прощения у Бога он не мог, в Бога он не верил. А что делает в таком случае русский человек? Он начинает пить. В пьяном виде отец был страшен. И не было тогда в моей жизни человека, которого я бы ненавидела так, как его. С налитыми кровью глазами он становился в позу передо мной, ребенком, и начинал произносить речи, как с трибуны. «Тунеядцы! Дармоеды! Всех перестреляю! Мы ленинцы! За что боролись? Мы делали революцию!» А я стояла, разинув рот, слушала, и в этом, в дымину пьяном ленинце, была для меня вся революция, все ее идеи. Трагедией его оказалось то, что он не был обыкновенным серым мужиком, морально изуродованным советской властью. Так бы он просто спился и умер где-нибудь под забором. Нет, он был умным и образованным человеком. И как хорошо он знал марксистскую теорию. Но ни знаниями, ни водкой невозможно до конца заглушить голос совести и кровавые видения юности. Запачканные братской кровью руки всю жизнь не давали ему покоя. Все это стало мне понятно гораздо позднее, А тогда я стояла перед ним,